с вросшим ногтем на пальце ее ноги. «Просто неприлично, — рассказывает она, — как скор он в работе. Мне кажется, он не пробыл в доме и 5 минут, как все было сделано. Господь свидетель, едва он вошел в дверь и передал шляпу прислуге, и вот он уже стоит в холле и получает от Чарльза гинею. По-моему, он вымолвил не больше 5 слов за все время визита. Тобиас Боун, мировой судья графства Миддлсекс. Удаление огромной бородавки на кончике носа. Повествуя о своих впечатлениях в кофейне у Pump Rooms, он для убедительности стучит по столу, отчего сотрясаются чашки и блюдца. Джеймс Дайер, единственный настоящий хирург в Бате, не говоря, конечно, о самом мистере Монроу. Похож на одного парня, которого мне довелось судить по обвинению в отравлении обоих своих родителей. Кто, Монроу? Да нет же, сударь, Дайер. И какие у него ловкие руки. Руки дамы, глаза орла, сердце. Один Господь ведает, какое у него сердце. И все это соединилось вместе. Но как? Сальваторе Гримальди, музыканту и близкому другу лорда Б, требуется хирургическое вмешательство, извлечь камень. Он здорово затянул с болезнью. Полная задержка мочи. Его вносят в дом побледневшего с землисто-желтым лицом, страдающего от сильнейших приступов. Несмотря на мучения, он держится с величайшим мужеством. Лишь однажды, когда носильщики портшеза, поднимая его, задевают о стол, с его языка срывается какое-то ужасное неаполитанское богохульство. Но он тут же просит извинения и осведомляется, скоро ли придет мистер Монроу. Монроу, завернутый в одеяло, в шапочке из тюленьей кожи на голове, сидит у себя в спальне и завтракает мадерой с горячей водой. Он слышал шум, и когда появляется жена, спрашивает, в чем там дело. «У какого-то иностранца приступ. Джеймс, я думаю, справится». Монроу кивает. «Что бы мы без него делали?» Миссис Монроу стучится в комнату к Джеймсу. Ей открывает Гаммер с бритвой в руке. Позади него у туалетного столика без камзола сидит Джеймс. «Внизу мистер Гримальди, — говорит она, — иностранный господин, пользующийся определенным влиянием. У него идет камень, и мистер Монроу просит вас об одолжении. Я спущусь, как только мы закончим». Она не уходит. «Прошу вас не слишком задерживаться, ибо джентльмен весьма страдает». Джеймс смотрит на нее в зеркало. «Все зависит от мистера Гаммера. Ведь вы не хотите, чтобы я оперировал небритым, не так ли?» «Конечно нет. Я уверена, это будет неуместно». Лишь через полчаса Джеймс объявляется в холодной комнате в глубине дома, приспособленной Монроу под операционную. Его свежевыбритое лицо сияет. В воздухе витает нежный аромат дорогой туалетной воды, смешиваясь с другими куда менее приятными запахами — пота страждущих и запекшейся крови. Джеймс осматривает больного. Тот, моргая, глядит на молодого человека, стоящего напротив, по ту сторону разверзающейся туманной бездны. Что-то бормочет насчет священника. Джеймс не обращает на его слова никакого внимания, велит носильщику стянуть с Гримальди бриджи и сам переодевается в одну из заскорузлых от крови курток, что висят на деревянной вешалке за дверью. А третьей пуговицы жилета Гримальди тянется к кармашку массивная золотая цепь. Джеймс вытаскивает часы, золотые, покрытые чеканкой, раскрывающиеся на 2 половины, с эмалевым циферблатом